22-24, 00-14. Через час в Бутырках, казалось, собралась вся московская милиция, только разве министра не было? А может быть, и он был, но Клавдия его просто не видела. Шум, гам, бестолковщина были страшные. Несколько бригад, мешая друг другу, ворошили разваленные кирпичи, искали улики, опрашивали охранников, спорили друг с другом наперебой, кричали что-то в рации, допрашивали Клавдию. Она вдруг оказалась чуть ли не виновницей взрыва. Ну как же? Оба ее подследственных, Харитонов и Гаспарян, сидели в одной камере. Правда, шли они по разным делам. Но теперь и это стало подозрительным. То, что Клавдия не расселяла по камерам своих подопечных, как бы никого не волновало. Черт дернул Клавдию сказать... В чем состоит дело Гаспаряна? Ах, инженер-технолог, ах, изобретатель! Ни у кого сомнений не оставалось. Харитонова убил Гаспарян. Как? Каким образом? Откуда у Гаспаряна взрывчатка? Это уже никого не интересовало. Начались поиски заговора, продуманные до мелочей операции и тому подобный бред. Для Клавдии самой была загадка. Как Гаспарян ухитрился исчезнуть из Бутырок? Ведь открыть камеру вовсе не означало оказаться на свободе. В запутанной системе коридоров и лестничных переходов, во-первых, не мудрено заблудиться, даже имея подробную карту тюрьмы. Во-вторых, каждый коридор, каждая лестница, каждый поворот — были перекрыты запирающимися решетками или дверьми. На пути у Гаспаряна их должно было оказаться не менее 10, и еще 2 строгих пропускных пункта, отстойники, на самом выходе, где двери отпираются дистанционно только из будки охранника. При этом в отстойниках КПП, если одна дверь открыта, другая не отопрется ни за что. То есть Гаспарян выйти из следственного изолятора, а так официально называется тюрьма, никак не мог. Ведь в той же камере были другие, куда более опытные в таких делах люди, и все на месте, а вот зайчишки и след простыл. Эта мысль пришла в голову не одной Клавдии. Обыскали каждый уголок Бутырок, Гаспаряна не было. Под напором агрессивных расспросов растерянных следователей, Клавдия и сама стала прокручивать в голове бредовые предположения о том, что Гаспарян хитро втерся в дело о собачке только для того, чтобы убить Харитонова. Потом она вспомнила, что Гаспарян уже сидел, когда дело о дворняге, и самого Харитонова и в помине не было. «Но если семеро говорят тебе, что ты пьян, пойди и проспись». Клавдия выходила из Бутырок в полном смятении. Ее проверяли на сей раз так, словно было достоверно известно, она террористка. «Но теперь уж точно вылечу с работы», — обреченно думала Дешкина. «Теперь уж я проштрафилась на все 100». «В чем особенном она проштрафилась?» Клавдия вразумительно ответить не смогла. Напоследок в одном из коридоров ее поразила мирная картинка. Прогуливается женщина с ребенком. «В России возможно все», — вспомнила Клавдия слова писателя Лозинского. «Как сюда попала эта женщина? Явно не заключенная. Как попал ребенок? Что они тут вообще делают в такой час? Тайна сия велика есть». У неприметного входа в СИЗО была огромная толпа. Журналисты все пронюхивают моментально. Они набросились на Клавдию с таким же рвением, как следователи в Бутырках. «Расскажите, что произошло? Кто сбежал? Кого убили? Это опять мафиозные разборки? Не связываете ли вы это убийство с делом журналиста Колобова?» Клавдия только мило улыбалась в ответ. «Конечно, ей самой хотелось сейчас остановиться и подробно рассказать этим симпатичным парням и девушкам о том, что случилось в тюрьме. Так только факты, без раскрытия тайн следствия, без имен, Но внушенная начальством и с годами въевшаяся в плоть и кровь, презрение к этим писакам заставляло милую Клавдию расталкивать журналистов довольно бесцеремонно. Честно говоря, она еще не знала случая, чтобы сообщение в прессе хоть как-нибудь повредило следствию. Но такое мнение упорно бытовало среди ее коллег, и Клавдия тоже принимала его без особого скепсиса. Одним из любимых занятий в прокуратуре было читать статью о каком-нибудь уголовном деле и громко хохотать над полным неведением автора. Ни Клавдия, ни ее коллеги и не задумывались, откуда это неведение. И откуда взяться ведению, если профессионалы молчат, как рыба об лед? Впрочем, эти размышления о свободе слова и печати сейчас Клавдию волновали меньше всего. Честно говоря, даже сам Гаспарян перестал тревожить ее мысли, потому что она увидела до боли родной старенький москвичок, сиротливо припаркованный у края тротуара. Ее почти напугало то, что в машине сидели трое, и эти трое, судя по всему, о чем-то жарко спорили. Клавдия осторожно подобрала сзади и присмотрелась. В москвиче был ее муж Федор. Фу, отлегло. Ленка. Это еще что такое? И Игорь Порогин. Мамочка родная. А я говорю, она поедет домой. Сдерживая свою пролетарскую ярость, рычал Федор. «Вот увидите, вот сами увидите», — язвительно отвечал Игорь. Ленка в беседе участия не принимала, но была, судя по всему, на стороне отца. «Вы что здесь делаете?» — распахнула дверцу Клавдия. «А ты почему не в постели, Игорь?» «Ты-то что, Федь, что за дела?» Ответить сразу на все вопросы, видно, не представлялось возможным, поэтому троица уставилась на Клавдию безмолвно и очарованно. Клавдия решила спрашивать по порядку. «Что случилось, Федор? С Максом что-нибудь?» «Да нет, ты что?» — замахал руками муж. «Просто по телевизору передавали, что тут какая-то катавасия. А потом вот твой напарник позвонил, мы и решили. У тебя как, все в порядке?» «У меня все нормально, если не считать...» Но Клавдия не стала распространяться о случившемся в Бутырках даже перед родными. «Я знал, что вы поехали к Журавлевой», — заговорил теперь Игорь. «Вот и заволновался. Ма, а здорово там грохнуло!» — наконец вставила и Ленка. «А ты почему не спишь?» — вопросом на вопрос ответила Клавдия. «А я тоже волновалась. Ты мне мать или не мать?» — хитро спросила дочь. «Ну все, садись, поехали домой». Федор завел мотор. «Клавдия Васильевна, я адрес узнал, на который отправляли шифровки», — по-детски похвалился Игорь. «Я сказал, мы едем домой», — уже не сдержал свою пролетарскую ярость Федор. «Это здесь рядом, на Лесной», — подлил масло в огонь напарник. «А я сказал, домой». «Вот вы кричите, а Клавдия Васильевна еще не сказала ничего. Может быть, мы ей позволим решать?» — вкрадчиво произнес Игорь. «Слушай, если ты будешь влезать в мою семейную жизнь...» — обернулся к Игорю Федор. «Если у вас такая семейная жизнь, то...» — многозначительно улыбнулся Игорь. «Какая такая?» — аж зашелся муж. «Ма! Они так всю дорогу цапаются», — сказала Ленка, — «как дети». «Помолчи», — гаркнул на дочь Федор, — «и ты против отца». «Да кому ты нужен?» — неосторожно заметила дочь. «Ах так? Ах, значит, вот как? Ах так, значит?» — однообразно заговорил Федор. «Ах, значит, так вот? Значит, да, так». «Ох, Федор Иванович, Федор Иванович!» «Всем молчать!» — тихо, но внятно произнесла Клавдия, и все действительно замолчали. «Значит так, Игорек, никогда больше не смейте обсуждать мою семейную жизнь. Может быть, для кого-то это прозвучит странно. Я в семье счастлива, я люблю Федора Ивановича, он мой муж и глава семьи. «Извините», — буркнул Игорь, — «но я не хотел». «Ленка, я тебя очень прошу, извинись перед папой. Папа нервничает, волнуется не меньше тебя. В таком состоянии люди действительно становятся похожими на детей, и это, в общем, хорошо». «Ладно, прости», — проныла Ленка. «Федя, ты хочешь, чтобы я спокойно спала сегодняшнюю ночь?» «Хочу». «В таком случае прости Игоря за его невольную бестактность и извинись перед ним за свою грубость. Но я, Игорь, очень хороший разыскник и отличный парень. Ты зря его обидел, но он, значит, ты не хочешь, чтобы я спокойно спала?» «А чего я такого сказал?» «Федя, просто извинись. А я тебе как-нибудь все объясню». «Ладно, разыскник. Не дуйся, виноват. Держи кардан в знак мира», — широко улыбнулся Федор. «Ну вот, а теперь едем домой». «А? Что я говорил?» «Но по дороге заглянем на лесную», — закончила свою мысль Клавдия.